Скинув карабин, он прицелился в ближайшего коня. Раздался залп. Лошадь забилась, сбрасывая всадника. Грянулась оземь и покатилась по траве. Оставшиеся шестеро Каева стремительно приближались к холму. Внезапно, ярдах в 100, они, как по сигналу, разделились и веером поскакали к вершине, виляя из стороны в сторону. «Стреляй, Нат! Стреляй!» — крикнул Зик. Натаниэль поднял с земли карабин и стал целиться в Каева, скакавшего справа. Но лошадь все время меняла направление, и хитрый индеец каждый раз успевал уйти из-под прицела. Иезекиэль выстрелил в третий раз. Серая лошадь забилась в предсмертных конвульсиях. «Еще один готов!» — прокричал он. «Но скоро они будут здесь!» Натаниэль, старательно затаив дыхание, прицелился и выстрелил. У лошади справа подкосились ноги, и она рухнула на землю, придавив наездника своим телом. Натаниэль облегченно улыбнулся. Но радость его была недолгой. Каёва стремительно приближались. Еще минута, и враги будут на холме. Бросив взгляд себе под ноги, Натаниэль с ужасом понял, что они с дядей успели расстрелять все 5 ружей. Иезекиэль стремительно перезаряжал Хоукен. Нат перевел взгляд на Каёва, галопом скачущих к холму. Ему не успеть перезарядить карабин. Бросив бесполезное теперь ружье, Нат выхватил пистолеты. Он решил выиграть время для дяди и сделал несколько шагов вперед. Нат будет бороться. Он дорого отдаст свою жизнь. Юноша уже не думал ни об Аделине, ни о сокровище, ни о семье, оставшейся в Нью-Йорке. Забыл он и о страхе. Его больше не волновало, что убивать нехорошо. Натаниэль думал только о том, как расправиться с индейцами раньше, чем те убьют их. В кого из 4 стрелять? Нат выбрал того, что поближе. Он наставил на воина оба пистолета и ждал, пока Каева подъедет на 15 футов. Потом резко выдохнул и нажал на спуск. Обе пули угодили воину прямо в грудь. Не удержавшись на лошади, индеец навзничь рухнул на траву. Врагов оставалось 3, один с луком и 2 с копьями. На полном скаку, пролетая мимо Натаниэля, всадник грома сделал резкий выпад копьем. Натаниэль в последний момент успел увернуться, острие копья прошло в дюйме от груди. Кидаясь к запасным пистолетам, Нат мельком увидел, что дядя целится из карабина в индейца с луком. Иезекиэль выстрелил, индеец упал с лошади и покатился вниз по склону холма. Перед тем, как упасть, он все же успел спустить тетиву, и стрела нашла свою цель. Иезекиэль пошатнулся и рухнул на колени, цепляясь обеими руками за древко. Стрела Каева вонзилась ему в бок и вышла под лопаткой. «Дядя!» — закричал Натаниэль, забыв обо всем. «Сзади, Нат! Сзади!» — прохрипел Зик. Зик в очередной раз спас племяннику жизнь. Потрясая копьем, к Натаниэлю галопом приближался Каева. Из-под копыт лошади летели трава и грязь. Воин занес копье, готовясь метнуть его в Ната. Но тут раздался выстрел, и индеец упал замертво. Спасая жизнь племянника, Зик сумел поднять пистолет и выстрелить, несмотря на то, что в боку у него торчала стрела. На холм карабкались еще 2 индейцев. Натаниэль бросился к запасным пистолетам. Рядом загрохотали копыта. Нат бессознательно метнулся влево. Инстинкт его не подвел. Копье всадника грома прошло на волосок от него. Натаниэль выбросил вперед правую руку и крепко ухватил копье за древко. Упираясь в землю ногами, он изо всех сил потянул копье на себя. К собственному удивлению, ему удалось сдернуть индейца с лошади. Всадник грома полетел на землю. Падая, он выпустил копье из рук, но тут же с грацией дикой кошки вскочил на ноги и выхватил томагавк. Поздно было бежать за пистолетами. Натаниэль поудобнее перехватил копье и нацелил его на воина. Всадник грома со злорадным хохотом прыгнул вперед и резким ударом томагавка отбил копье в сторону. Натаниэль с трудом сумел удержать древко в руках. Отступив на шаг, он вновь выставил копье перед собой, надеясь удержать индейца на расстоянии. Но тот снова отбил копье и бросился к Нату. В отчаянии Натаниэль ткнул врага в живот тупым концом копья. Кайова согнулся пополам от боли. Перехватив копье поперек, Нат ударил индейца под подбородок. Копье с силой врезалось в челюсть. Воина отбросило назад. Прогремел ружейный залп. Раздались крики на индейском наречии. Не обращая на все это никакого внимания, Натаниэль перехватил копье, как полагается, и ударил, целясь всаднику грома, в грудь. Но тот перекатился вправо, уходя из-под удара, а потом, невероятно, отбежал в сторону, легко запрыгнул на свою лошадь и со всей мочи поскакал прочь на восток. Натаниэль обогнул холм в поисках других Кайова, но их не было. Лежали четыре бездыханных трупа, а один индеец, хромая, бежал вниз. «Нат!» Дядя корчился от боли рядом с запасными пистолетами. Натаниэль подбежал к нему и опустился на колени. «Я здесь!» Иезекииль поднял голову. Из уголка рта стекала кровь. «Что с Кайова?» Слабо прошептал он. «Мы их победили!» Воскликнул Нат, в ужасе наблюдая за тем, как по рубашке Зика расползает целое пятно. «Точно!» пробормотал Зик. «Точно!» ответил Натаниэль, но на всякий случай оглянулся. Индейцы и в самом деле удалялись. Всадник грома подогнал лошадь товарищу, оставшемуся без коня, и оба Кайова, не оборачиваясь, поскакали прочь. «А другие?» еле слышно спросил Зик. «Мертвы, насколько я могу судить!» ответил Нат. «Да нет! «Я не Акаева!» — сказал Зик. Он попытался выпрямиться. Лицо исказилось от боли. «Что ты имеешь в виду?» «Другие! Где другие?» — простонал Зик. Он стал заваливаться на бок. Натаниэль поддержал дядю, чтобы тот не упал. «О чем ты говоришь?» И тут воздух наполнил гулкий стук копыт. На холм поднялась другая группа индейцев. Глава 14. Натаниэль подхватил с земли пистолеты и порывисто шагнул навстречу индейцам, заслоняя дядю собой. Всадники выстроились в ряд неподалеку от кингов. Ни один из них не потянулся за оружием. Воины смотрели на белых, без тени враждебности. «Подходите! Черт бы вас побрал!» — заорал Нат. Разгоряченный недавней схваткой, сейчас он был готов бросить вызов целому миру. Победу вырывают из рук в последний момент. Натаниэль направил пистолеты на воина, стоявшего во главе отряда. Посмотрев в темные, пугающие своей загадочностью глаза индейца, Нат остолбенел. Это был он, воин с реки Репабликан. Теперь Натаниэль смог разглядеть его как следует. Мускулистый, но стройный воин отличался пропорциональностью телосложения. Лицо дышало благородством. Блестящие, черные, как вороново крыло, волосы в беспорядке падали на бронзовые плечи. Под дулом пистолета в глазах индейца не промелькнуло ни тени страха. Голову воина украшал убор с четырьмя перьями. Иезекииль дернул племянника за ногу. Нат скосил глаза, не выпуская индейца из-под прицела. Он был готов выстрелить в ответ на малейшее движение. Дядя стоял на коленях, изо всех сил стараясь держаться прямо. Превозмогая боль, он с трудом выдавил. «Не стреляй! Это не Кайова!» «Не Кайова?» «Да нет же!» — объяснил Зик. «Шаены!» Воин с четырьмя перьями оглядел холм, подолгу задерживая взгляд на каждом из трупов. Затем он посмотрел на двоих всадников Кайова, стремительно удалявшихся в восточном направлении. Воин бросил несколько слов, и тут же восемь шаенов ударили лошадей пятками в бока и галопом ринулись в погоню. «Опусти пистолеты, Нат!» — приказал Зик. «Я им не доверяю! Если бы они хотели наши скальпы, мы были бы уже мертвы!» — сказал Зик. «А ну, опусти пистолеты!» Натаниэль неохотно подчинился. Шаены негромко переговаривались. Наконец воин с четырьмя перьями посмотрел на Эзекиэля. Взгляд его остановился на стреле, торчащей в боку траппера. Индеец спрыгнул с лошади. Нат сжался и вскинул пистолеты. «Перестань!» Зик силой рубанул рукой по воздуху. Он выдохнул сквозь сжатые зубы. Лицо исказило гримаса боли. Воин с четырьмя перьями, судя по всему, предводитель отряда шаенов, опустился на корточки рядом с дядей, потрогал оперение стрелы, потом заглянул Эзекиэлю за спину, чтобы рассмотреть наконечник, торчавший из-под лопатки. «Что мне делать?» — растерянно спросил Нат. Он чувствовал себя абсолютно беспомощным. Шаены, молча, не моргая, смотрели на него. «Ничего, жди!» — проронил Зик. Он взглянул на индейца. Тот сказал что-то на языке жестов. Зик кивнул и сжал зубы. Натаниэль в полной растерянности смотрел на происходящее. Прежде чем он успел вмешаться, Шаен крепко взялся за древко стрелы обеими руками и переломил ее. Эзекиэль запрокинул голову, раскрыв рот в беззвучном крике. Предводитель шаенов бросил обломок с оперением, встал на колени у дяди за спиной и, ухватив торчащий в теле обломок стрелы, осторожно потянул его на себя. Обломок вышел из раны с тихим, чавкающим звуком. Натаниэль бросился на колени рядом с дядей. «Давай, я тебе помогу!» «Пока не надо!» — ответил Зик. Предводитель индейцев встал напротив них и заговорил на языке жестов. Дядя медленно, с трудом отвечал. Нат уже знал несколько знаков, но руки Шаена двигались так быстро, что он не успевал ничего разобрать. Пару минут спустя воин посмотрел на Натаниэля. Его суровое лицо осветила улыбка. Нат растерянно улыбнулся в ответ. Глядя юноше в глаза, индеец прикоснулся правой рукой к груди, после чего разразился целой серией энергичных жестов. «Что он говорит?» — спросил Натаниэль у дяди. «Он благодарит тебя за то, что ты убивал Каева. Они враги шаенов», — тихо объяснил Зик. «Но их почти всех убил ты. А еще он говорит, что ты всегда будешь желанным гостем в его жилище», — перевел Зик. Похоже, после того, как Шаен вытащил стрелу, дядя немного взбодрился. Он смотрел на индейского вождя, прижимая локоть к ране. «Скажи ему спасибо!» Зик передал Шаену сообщение, и лицо дяди озарила улыбка. «Он говорит, его зовут Белый Орел. Запомни, Нат!» «Запомню!» «Белый Орел говорит, что надеется со временем достойно отблагодарить тебя за услугу, оказанную его племени, убийца Гризли!» «Убийца Гризли?» «О, разве я не сказал тебе?» Дядя улыбнулся. «Белый Орел видел, как ты дрался с медведем. Он назвал тебя убийца Гризли. И теперь все шаены будут знать тебя под этим именем». «Ты что, шутишь?» «Серьезен, как никогда. Что мне делать?» «Предоставь это мне». Зик сделал еще несколько жестов. Белый Орел сообщил что-то в ответ, потом указал на Натаниэля, добавив несколько фраз на своем языке. «Он верит, что ты один из тех немногих, с кем Всевышний Дух пребывает во всех их земных делах. Это дар редкий для Белого. Белый Орел говорит, он понял все, увидев, как ты боролся с медведем. Всевышний Дух направлял твою руку», — перевел Зик. «Всевышний Дух? Некоторые племена верят в Творца, высшее существо. Трудно объяснить, что индейцы вкладывают в это понятие. Смысл, насколько я понимаю, легче всего передать словами. Всевышний Дух. Поблагодари его от меня. У меня есть идея получше. Подари ему один из запасных пистолетов». «Что? Отдай Белому Орлу пистолет. Ты уверен?» Идея отдать индейцу оружие, которое он сможет обратить против траппера или солдата из форта Ливи-Ноурт, показалась Натаниэлю не внушающей доверия. «Кто из нас прожил тут 10 лет? Кто знает индейцев, как свои 5 пальцев?» — рассердился Зик. «Дай Белому Орлу пистолет. Он станет твоим другом. А для индейца дружба не пустой звук». Натаниэль поставил пистолеты на предохранитель и протянул индейцу один из них. «Вот, возьми в знак дружбы!» Белый орел посмотрел на подарок, потом на Натаниэля. Взял пистолет, повертел в руках, оглядывая со всех сторон, и заткнул за пояс. После минутного раздумья воин вынул из волос перо и протянул молодому Кингу. «Брать?» — спросил Нат. «Возьми, иначе ты нанесешь ему страшное оскорбление», — объяснил Зик. Взяв перо, Натаниэль невольно залюбовался. Такое оно было красивое, блестящее. «Спасибо тебе, Белый Орел», — поблагодарил он. «Пристрой его себе на голову», — распорядился Зик. «Ты что, шутишь?» «Проклятие, Нат! Сколько можно задавать глупые вопросы? Для индейцев перо не украшение, а знак отличия, как медали в армии. Давай перо в благодарность за подарок. Белый Орел оказывает тебе великую честь. Такие перья носят только воины, которые проявили особую доблесть в бою». Натаниэль покрутил перо в руке. «А как его прикрепить, чтобы не свалилось?» «Придумай что-нибудь. Срежь, к примеру, с рубашки полоску кожи. Сделай тесемку». Чувствуя, как Белый Орел и остальные шаены внимательно следят за ним, Над достал нож, срезал с рубашки бахрому, обвязал ею голову. Как посмеялась бы Аделина, если бы видела, чем он занимается. Натаниэль почувствовал себя идиотом, но тут же осознал, что, во-первых, невеста осталась на далеком восточном побережье, во-вторых, ему необходимо перенять обычаи Дикого Запада, и, наконец, в глазах индейца перо — подарок не менее, а в каком-то плане даже более ценный, чем пистолет. Нат заткнул перо за тесемку и посмотрел воину прямо в глаза. «Благодарю тебя еще раз!» Белый Орел кивнул, повернувшись к Эзекиэлю. Индеец сказал еще что-то на языке жестов. Зик ему ответил. Чувствуя себя не в своей тарелке из-за того, что не понимает, о чем они говорят, Нат торжественно пообещал себе, что при первой же возможности начнет учить язык жестов. Он посмотрел на дядину рану, удивляясь, как тот справляется с такой болью. Завершив разговор коротким кивком, Белый Орел повернулся и вскочил на лошадь. Мгновение спустя индейцы уже скакали на восток,